Глава 6. До сего дня из всех летательных аппаратов Стрижу довелось управлять лишь парапланом и парашютом. На этом его навыки пилотирования исчерпывались. Но жизнь — странная штука, и теперь ему предстояло освоить управление устройством, аналогов которому не было в родном мире. Да и в этом, если вдуматься, вряд ли найдется кто-то, способный дать урок по теме. Выйдя на террасу, Леха с опаской посмотрел на острые горные пики и облачную пелену. Кто знает, как пройдет тренировка. Может, он умудрится рухнуть ниже облачной пелены и не найти дороги обратно. Или вообще дотянет до земли и не сумеет больше взлететь. А отыскать это место снова ему очень хотелось. Во-первых, чтобы не оставлять этот арсенал Гарму и его ушастому подельнику. А во-вторых, если он сумеет разобраться, как пользоваться зеркалом-телепортом, то через эту базу сможет нанести неожиданный и весьма неприятный визит прямо в сердце замка змеев. Кто бы ни пришел на смену покойному графу, весьма маловероятно, что он окажется верным другом и добрым союзником кречетов. Не особо мудрствуя, Леха попросил демона вытащить одно из двух оставшихся колец маячков. Подавать сигналы о помощи уже поздно. Даже если бы пустотника приняли и полюбили как родного и поперлись на край света со спасательной миссией, то способа забраться на такую высоту у них все равно нет. А вот указать хоть примерное направление Лехе по этому колечку очень даже смогут. Засунув следящий артефакт в неприметную нишу в ангаре, Стриж снял ненужную сейчас кольчугу и призадумался, а не скинуть ли вниз весь чертов арсенал, что сохранился в крепости. Просто, чтобы не оставлять ничего тому ушастому ушлепку и его присмыкающимся дружкам. Даже если неизвестный металл настолько прочен, что выдерживает падение с такой высоты, то с большой вероятностью оружие застрянет в какой-нибудь непроходимой расщелине или будет погребено под снегами. Против этой идеи восставала рачительность, которую многие ошибочно путают с жадностью. Ему и самому это все пригодится. Можно даже не отдавать кречетам, а припрятать где-то и вооружить будущий отряд пустотников, которых он со временем освободит. Собственный отряд, независимый ни от каких кланов. Леха хмыкнул. Скорее всего, подобные мысли и заставили ушастого оставить артефакты практически нетронутыми. Доверяя он Гарму, давно бы уже перетаскал все к тому в крепость. Может, у них с тем эльфом больше общего, чем кажется на первый взгляд. Рассудив, что раз все добро до сих пор не перекочевало в оружейную Змеев, то пусть остается и ждет его возвращения, Леха вернулся на террасу. «Закачай чуть больше энергии», — попросил он демона, «чтобы я не рухнул сразу после старта». «Уже!» — прозвучал недовольный ответ. Стриж набрал в грудь воздуха, словно перед прыжком в воду, и попробовал взмахнуть крыльями. Получилось. Золотые перья сверкнули на солнце, и он взмыл разом метров на 10. Перед глазами упала прозрачная полоса, напоминавшая визор из фантастического фильма. Полегче! От неожиданности заорал Стриж, словно крылатая броня могла его слышать. Громче, пари! Посоветовала Белочка. Вдруг тут есть подзарядка от панических воплей. Леха ее не слушал, пытаясь совладать с управлением. Он попробовал развернуть крылья горизонтально и тут же свалился в штопор, не удержав равновесия. Каким чудом ему удалось разминуться с террасой ангара и превратить падение в парение, оседлав воздушный поток, он и сам не понял. Был слишком занят, спасая себя и Белочку от печального финала в качестве мокрого пятна на камне. Заложив поворот на расправленных крыльях, он сумел то ли жестко приземлиться, то ли мягко упасть на верхнюю площадку. Причем на ноги, а не впечататься в камень всем телом. «Ну ни хрена себе!» Одним словом выдохнул Леха, растерянно наблюдая, как визор снова втянулся куда-то в шлем. «Может, лучше просто по скале спуститься?» — слабым голосом спросил демон. «Не, пробуем дальше», — отмел предложение Стриж. «Что по расходу энергии?» «У меня ее еще много», — сухо отозвалась Белочка. «Без понятия, насколько хватит уже переданного в броню, но до земли точно доберемся». Летные испытания однозначно не вызывали у демона оптимизма, но квартирант осознавал, что другого способа выбраться у них нет. Хотя на деле и сам Леха испытывал искушение переквалифицироваться в альпинисты. Вот только без специального снаряжения он лишь оттянет неизбежный конец. Спуститься с такой высоты даже с опытом и подходящей экипировкой – то еще испытание. Сколько профессионалов упокоились на Эвересте? А крылатые доспехи – это реальный шанс не просто выжить, но и добраться до своих. И упускать его только из-за пары секунд испуга – идиотизм эталонный. В конце концов, дома Леха не раз доверял свою жизнь куску ткани со стропами, так почему не положиться на магическое устройство, оставленное развитой цивилизацией? «Бояться нечего», – преувеличенно бодро объявил Стриж. «Дальше земли один черт не упадем!» «Если ты нас угробишь, то я тебе и на том свете житья не дам», – мрачно пообещала Белочка, после чего умолкла, не собираясь отвлекать носителя. Тот был ей искренне благодарен. Глубоко вздохнув, он решительно распахнул крылья. В этот раз удалось взлететь не так высоко и сразу поймать воздушный поток, не сваливаясь в штопор. И даже нормально приземлиться, облетев вокруг пирамиды. На этот раз Леха был готов к появлению визора, упавшего перед глазами из-под налобной пластины, которую сперва посчитал усилением бронирования. «Это что за...» Изумленно выдохнул он, когда увидел быстро приближающуюся землю. «Твою мать!» Выматерился, рефлекторно взмахивая крыльями. И лишь взлетев на пару десятков метров, запоздало понял, что у него появился бинокль. Магический. «Офонареть!» Восторженно пробормотал Стриж. Не нужно было возиться с настройками. Достаточно взглянуть на интересующий объект, и прибор сам увеличивал изображение, позволяя рассмотреть в мельчайших деталях на зависть любому спутнику-шпиону. Называть это артефактом Леха не мог. Слишком сильно все это ассоциировалось с технологиями будущего, а не с волшебными посохами седобородых волшебников. Вот и эта крылатая броня больше напоминала экзоскелет, что предназначался или для командного состава, или, что вероятнее, разведчиков. А то и вовсе для рейдовых групп, действующих в стиле удар-отход. «Прям звездный десант Хайнлайна в мире фэнтези!» усмехнулся Стриж, изучая местность в прореху среди облаков. «Интересно, что еще в броню вмонтировано?» Внизу виднелся девственный лес без малейших признаков человеческого присутствия. Прибор позволял разглядеть даже листья на ветвях. «Офигенная вещь!» — оценил Леха визор. «Как ребенок!» — вздохнула Белочка. «Не гунди!» — отмахнулся пустотник, припоминая бородатую шутку. «И вообще, армия от детского сада отличается лишь тем, что письки длиннее. Да автоматы настоящие!» «И как вы с таким низким уровнем умственного развития еще друг друга не истребили?» — задала риторический вопрос демоница. «Твоими молитвами!» — хмыкнул Леха. Теперь он решил попробовать не просто планировать, а набрать скорость, взмахивая крыльями. Получилось неплохо. Вышло и затормозить, повиснув на манер пустельги в восходящем потоке. «Обалдеть!» — восторженно заорал Стриж, глядя на проплывавшие под ногами облака. «Всем супергероям! Срочно мне завидовать!» Первоначальный страх перед неизведанным уступил место азарту. В детстве, наверное, каждый мечтал о способности летать. Или, на худой конец, о ковре-самолете, или летающем костюме, как у персонажей известной франшизы про супергероев. И сейчас, когда детская мечта внезапно стала реальностью, Лехе не терпелось освоить новую игрушку. Он заложил вираж, рассматривая пирамиду и ее окрестности. Сейчас пустотник жалел, что не интересовался культурами майя и ацтеков. Кто-то из них явно строил что-то подобное на Земле, но ничего полезного на тему припомнить не удалось. Разве что тот факт, что как минимум один из этих народов неровно дышал к кровавым ритуалам и жертвоприношениям. Сейчас Стриж даже не удивился бы, узнав, что верховодили там демоны, захватившие тела носителей и обеспечивавшие себе сытные трапезы. Если ушастые шарились в его мир в поисках рекрутов, то могли проникать и одержимые маги. «Считаешь, что твои соплеменнички без нас не додумались бы до резни ближних во имя какого-нибудь божества или высшей силы?» Ехидно поинтересовалась демоница. «Даже фору бы дали», — мрачно признал Леха, продолжая осматривать возможные пути для пешего спуска. Пирамиду словно высекли прямо в толще скалы, и сколько он не летал кругом, не нашел и следа тропы, лифта или лестницы, ведущей вниз. «Значит, придется лететь». А для этого неплохо бы как следует потренироваться, чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути. Сейчас лишь ограниченный запас энергии удерживал от того, чтобы устроить испытания на всю катушку, вплоть до фигур высшего пилотажа. Но тем не менее, Стриж потренировался еще с полчаса, как следует освоив основные приемы пилотирования, включая пикирование и управляемый штопор. В воздушный бой ему не вступать, добычу у орлов не отнимать и перед восторженными зрителями фигуры высшего пилотажа не крутить. А вот угодить в восходящий или нисходящий воздушный поток можно запросто, так что справляться с такой напастью было жизненно важно. «Я понял, что ощущали братья Райт», — сказал Стриж, наконец приземлившись на террасе пирамиды. «Главное, чтобы не понял ощущения Икара», — отозвалась демоница. «Типун тебе на язык!» — от души пожелал пустотник, складывая крылья за спиной. «Ты помнишь, что это и твой язык тоже?» — поинтересовалась Белочка, явно перенявшая привычку носителя глупо шутить в моменты нервного напряжения. «Забудешь тут!» — хмыкнул тот и зашагал к лестнице. Прежде чем отправиться в путь, требовалось еще раз тщательно осмотреть заброшенную базу. Возможно, он не заметил что-то важное и нужное в первый раз. Да и прихватить с собой что-то полезное не помешает. Он на миг представил, как связывает целый арсенал металлическими тетивами и тащит эту сеть с собой. Даже если предположить, что грузоподъемность у крылатой брони приличная, расход энергии точно увеличится. Максимум, чего он добьется, дотащит арсенал до подножья горы, да там и бросит вместе с броней. Обесточенная, та превратится в тяжкий груз. Нет уж. Лучше пролететь максимально возможное расстояние по направлению к Лауре, а потом искать способ вернуться сюда. Да хоть проверить, какова максимальная емкость белочки в магах. Может, в нее влезет добрая сотня, что позволит ему без проблем долететь за оставленным оружием и вернуться. «Отличный план!» — горячо одобрила его мысли демоница. «Устроим геноцид и массовую резню, а заодно разживемся первоклассными орудиями убийства!» Именно ее энтузиазм охладил пыл Стрижа. «Прихватим несколько самых легких и ценных предметов», — мрачно сказал он, размышляя, что начал меняться не в лучшую сторону, если в голове возникают идеи, настолько радующие демона. «А потом вернемся!» — воодушевленно предложила Белочка. «Посмотрим», — не стал затевать спор Леха. Первым делом он направился к зеркалу. Ловушки остались нетронутыми. Ушастый, похоже, решил дождаться, когда враг просто загнется от голода. Даже если он думал, что Стриж умеет пользоваться всеми этими артефактами, о демоне и возможности перекачать его силу в броню не знал. Это по-своему радовало. Эльф или не хотел, или не мог провести сюда вооруженный отряд змей. И сам не лез. Значит, не чувствовал достаточного превосходства в силе. Предположения внушали умеренный оптимизм. Повторный и тщательный осмотр затянулся почти до заката. Но Леха особенно и не спешил. Кто знает, есть люди в лесах у подножья горы или нет? А сверкающая в лучах солнца крылатая фигура – зрелище, способное привлечь ненужное внимание. Неспешный осмотр принес результаты. Раскрыв поочередно оставшиеся крылатые доспехи в штабном зале, Стриж обнаружил в одном из них перевязь с метательными ножами. Она крепилась так хитро, что потребовалось время и много терпения, прежде чем удалось вытащить ее. Вместо кожаных ремешков неизвестный мастер использовал материю из волокна, напоминавшего кордуру. Сами ножи были сделаны все из того же легкого и прочного металла, но оказались куда тяжелее, чем ожидал Стриж. А еще каждый клинок украшала золотая вязь, намекая на магическую составляющую. Поколебавшись, пустотник все же решил взять перевязь с собой. Во-первых, хотел порадовать Мию. Она управлялась с подобным оружием весьма ловко. Во-вторых, может, Лаура или кто-то из артефакторов узнает что-то интересное касательно плетения. После штаба настала очередь оружейки. Победив в жаркой схватке жабу, требовавшую хватать всего и побольше, Стриж приступил к вдумчивому осмотру и выбору подходящих для переноски предметов. Задумка была не только в демонстрации кречетом эльфийского оружия, но и в налаживании отношений. Нравится это ему или нет, но в ближайшее время они крепко повязаны друг с другом. А значит, образцы можно преподнести в качестве подарков тому же Дарану, Ригану, да и Райне не помешает хороший клинок. Тащить какое-то оружие для Лауры он смысла не видел. Девчонке следовало держаться подальше от ситуаций, где ей понадобится острая сталь. А для остального есть телохранители и магия. Хотя... Припомнив золотые фигурки на командном столе, Леха решил прихватить парочку. Кто знает, как далеко его занесла судьба. Предметы для торга ему всегда пригодятся. Они понадобятся, будут хорошие сувениры для графини. Покопавшись на стеллажах, где были навалены запчасти для ремонта, Леха обнаружил навершие шестопера. Конечно, по сравнению с тем монстром, что таскал с собой Риган, эта эльфийская поделка смотрелась бледно. Но барону должно было понравиться. Особенно с учетом профессионального интереса оружейника. Кроме того, навершие было куда легче целого оружия. Дарану и Райне он прихватил пару кинжалов из все того же загадочного металла. Поколебавшись, прихватил и арбалет с парой десятков болтов уже для себя. С большой вероятностью броню придется оставить, как только Белочка выдохнется. А с этим оружием неплохо управлялся даже новичок вроде него. Поможет и в охоте, и в бою. Теперь осталось придумать, как это все тащить. Можно, конечно, кинжалы повесить на пояс, перевязь через плечо, а для навершия шестопера соорудить какой-нибудь мешок. Но тогда все эти скобяные изделия будут банально мешаться и при полете, и при ходьбе. «Раз, два, три, четыре, пять! Жадность — это скверно!» — издевательски пропела Белочка. «Не в рифму!» — буркнул Леха, задумчиво почесал переносицу и пошел на казарменный этаж искать что-нибудь пригодное на роль рюкзака. Перерыв все жилые комнаты, он обнаружил лишь истлевшее постельное белье, да позабытое кем-то огниво. Мелькнула догадка, что в снаряжении эльфов огниво играет ту же роль, что и в эпоху стрижа. Часть аварийного комплекта на экстренный случай, если под рукой не окажется спичек или зажигалки. В том, что у ушастых был магический аналог зажигалки вроде того, что он уже видел в этом мире, сомнений не возникало. Вертя в пальцах находку, Леха оглядел комнату еще раз. Взгляд задержался на том самом непонятном вертикальном коконе, а точнее, на знакомом уже рельефном диске. Повернув его, стриж с удовлетворением увидел, как кокон раскрывается, обнажая взгляду нутро. Больше всего эта штука походила на транспортный контейнер для оружия. На эту мысль навели крепления, расположение которых соответствовало размерам шпаг и кинжалов. Чтобы проверить догадку, Леха спустился обратно в оружейную за трофеями. «Отлично!» – воскликнул он, убедившись в своей правоте. Кинжалы и арбалет со сложенными плечами сидели в коконе как влитые. Нашлось и несколько отсеков, пригодных для хранения всякой мелочевки. Леха замкнул кокон и поднял его за неприметные рукояти. Тот оказался удивительно легким и имел странного вида крепежи, не имевшие ничего общего с привычными лямками. «Как эту хрень носили-то?» Неожиданная догадка пришла через пару минут, и стриж вскрыл доспех, выбираясь из него. Крылья чуть расправились и уперлись в пол, превратившись в подставки, не позволяющие опустевшей броне завалиться или упасть. «Зачет эльфийскому конструкторскому бюро!» — одобрил Леха и обошел инсталляцию выпотрошенный ангел. Как он и предположил, на спине, аккурат между крыльев, обнаружились пазы, куда идеально вошли крепления кокона. Значит, он прав. Кокон — не что иное, как рюкзак крылатых солдат. Отличное решение. Весит мало, прочный, оружие на поясе не болтается, и сухпай туда же сложить можно. Длина не помеха. Летающему воину не бегать в лесу, рискуя зацепиться за ветки. А обтекаемые формы кокона снижают сопротивление воздуха и не мешают маневрировать в небе. Случись в том необходимость. «Еще и аэродинамикой озаботились», — вслух сказал Леха, складывая сувениры. «Премию всем конструкторам!» Забравшись обратно в доспех, вышел на террасу, удовлетворенно отметив, что уже стемнело. Пустотник неплохо видел ночью, а лишние свидетели ему не нужны. Он же не супергерой, жаждущий оваций восторженных зрителей. Да и трусы поверх лосин не носит. «Ну что, готово?» — спросил стриж у демоницы. Белочка в униформе стюардессы немедленно появилась рядом. «Добро пожаловать на борт нашего авиалайнера!» — сверкнув улыбкой, сказала она. «В случае аварии просьба не орать. Мне самой страшно». «А выпивку для снятия страха полета дают?» — с надеждой поинтересовался Леха. «Пилоту не положено!» — обломал его демон. «Ужасный! Ужасный сервис!» Пожаловался стриж и, расправив крылья, шагнул в небо.